формация тройных мечей Нина вылетела прямо к Дае матери руки дьявола и к Дае отцу кровавому лебедю. Опасно. Бежать. Лица Дае матери руки дьявола и Дае отца кровавого лебедя изменились. Они знали, что Нин специально нацелился на них двоих. Даже не думайте о том, чтобы уйти. Ладони лорда Тадхагаты обрушились на них, пытаясь преградить их путь. Тем не менее, Дае мать рука дьявола и Дае отец кровавый лебедь не были настроены больше драться с ним. Когда они увидели мощь тройных мечей, летящих к ним, они сразу поняли, что это не то, против чего они могли бы сопротивляться. Во-первых, на поле битвы была самая мощная и оскорбительная атака, бессмертные убийственные мечи Даосиста Три Чистоты, который командовал восстановлением небес Нувы. Во-вторых, этот ужасающий неизвестный меч, который только что создал Цзинин в черном. Бегите в разных направлениях. Два тела Дая отца кровавого лебедя и Дая мать рука дьявола бежали в трех разных направлениях. Раздался свист. Полупрозрачный золотой меч продолжил лететь за Дая матерью рукой дьявола. Лучше всего рвать траву вместе с корнями. У Дая матери руки дьявола не было никаких клонов. Если ее убить, она уже будет окончательно убита. Ну что ж, давай. Бегущая Дая мать рука дьявола поняла, что происходит. Она знала, что она не сможет опередить этот ужасающий меч и поэтому повернулась. Ее лицо выражало спокойствие, когда световой меч обрушился на нее. Она была одета в фиолетовое и она была такой же красивой, как и любая фея. Тем не менее, она была самым страшным дьяволом единого мира. Она спокойно ударила своими белыми руками, используя их для блокировки светового меча. Нет, да, отец кровавый лебедь убежал далеко вперед. Когда он увидел это, его лицо изменилось. Рука дьявола, хранитель вечного леса неистовствовал. Богу всех демонов оставалось только вздохнуть. Бум! Ей удалось заблокировать удар. Ее двойные ладони, покрытые парой перчаток хаоса, на самом деле смогли заблокировать полупрозрачный золотой меч. Тем не менее, удар мечом был слишком сильным. Сила столкновения мгновенно заставила тело Дая матери руки дьявола дрожать. Ее вырвало кровью. В следующий миг полупрозрачный золотой меч ударил снова непредсказуемым, призрачным образом. Перед смертью Дая мать рука дьявола смога отбить в общей сложности 8 ударов меча. На 9-й атаке свет меча скользнул сквозь ее шею, после чего меч полностью уничтожил остальную часть ее тела. Ее тело испарилось, как снежинка на солнце, полностью распавшись в пыль. Разница в силе была просто слишком очевидна. Эта сцена заполнила ужасом сердца верховных властей единых ворот. Она просто умерла. Это была, да, мать рука дьявола, легендарная женщина, которая была известна как дьявол среди бесов в едином мире хаоса. Эта легендарная фигура, которая когда-то обменивалась атаками с матерью Нувой, умерла вот так. Но когда они подумали о формации меча, только что продемонстрированной Цзинином, каждый член единых ворот вздрогнул от страха. Слишком мощно. О такой грубой силе, возможно, только бессмертные убийственные мечи могли бы соответствовать. Технически, бессмертные убийственные мечи могли быть немного более мощными, но важно то, что тройные мечи Цзинина были намного быстрее, чем бессмертные убийственные мечи. Тройные мечи использовались для демонстрации искусства меча Цзинина, самого высокого искусства меча трех царств. После 20 тысяч лет шлифовки, искусство Нина достигло действительно непостижимого уровня. Бог всех демонов, мы не можем больше держаться, мы не можем держаться. У ворот было меньше кармической удачи, это означало, что их формации могли вызвать значительно меньше естественной энергии с неба и земли. Смерть Дая матери руки дьявола в сочетании с тем фактом, что никто не смог преградить путь Нину в черном, вызвало резкое падение морального духа ворот. Еще две из их формаций были быстро разрушены, в результате чего погибли 9 истинных богов Дая отцов и 10 тысяч империйских богов и истинных бессмертных. Это была жестокая драка, и теперь Цзинин гонялся за Дая отцом кровавым лебедем. Ситуация становилась все более мрачной. Неужели мы проиграли просто так? Бог всех демонов действительно не хотел этого принимать. Он сразу понял, что рука дьявола погибнет. С того момента, как он не смог остановить Цзинина в черном, он понял, что да, мать рука дьявола определенно погибнет. Тем не менее, степень, в которой все ухудшалось, приводила бога всех демонов в бешенство. В чем же причина всего этого погрома? Бог всех демонов внезапно почувствовал тонкую пульсацию власти. Его лицо мгновенно изменилось. Это моральный дух союза Нувы взлетел до небес. У них было 5 новых повелителей, Три охранных формации и превосходная кармическая удача. Несмотря на то, что единые ворота изо всех сил вербовали новых союзников, в результате чего старик Юань и два старейших бога первородного мира были в связке с ними, это короткое столкновение довело единые ворота до предела. Лорд Тадхагата, Цзинин и другие стремились расширить масштабы резни и убить еще больше их людей. Но прямо в этот момент раздался грохот и почувствовалась небольшая вибрация силы. Каждый член верховных властей, империйский бог истинный бессмертный на поле боя мог ее почувствовать, потому что источник этой вибрации шел от небесного Даоса. Волна быстро становилась все сильнее, заставляя все небесные Дао трех царств дрожать. «Вы хотите меня остановить? Три царства, вы не сможете этого сделать». В каждой части трех царств раздался грозный рев, заставивший содрогнуться все небесные Дао. Том 23, глава 20, книга 23 «Последняя война», глава 20 «Побег из трех царств». Этот голос звучал как голос самих небес. Бесчисленные обитатели трех царств, как люди, так и чудовища, вопросительно смотрели в небо. Более слабые были смущены, в то время как мощные культиваторы и монстры были ошеломлены. Что касается двух сражающихся армий в пустоте, то их эксперты и главные силы были также потрясены. Это сердца Цзинина и остальных сжались от страха. Раздался грохот. Все три царства дрожали. Небо и земля гремели и дрожали. Даже сама пустота гудела. Казалось, какое-то невидимое существо пыталось разорвать три царства. Этот всплеск энергии привел к тому, что верховные власти Союза Нувы, которые до сих пор держали верх в последней войне, стали предчувствовать плохое. «Проигнорируйте это. Сначала сотрите с лица земли единые ворота», — рявкнул Даосист Три Чистоты. «Сначала ими займитесь», — указал Нин в черном, заставляя полупрозрачный золотой меч качнуться в сторону далекой армии единых ворот. Энергия меча протянулась на миллион километров, нацелившись на Рагнарокскую свиту, образованную шестью Дао-отцами и 5100 истинными бессмертными. Кольца черного света закрутились вокруг Рагнарокской свиты, которая защищалась изо всех сил. Вжух! Первый удар полупрозрачного золотого меча почти дестабилизировал Рагнарокскую свиту. Удар! Формация «Тройной меч» запустила еще одну атаку, в которой использовалась позиция «Капля крови из меч искусства, яркая луна и удары необыкновенной скорости». Бум! Вся Рагнарокская формация полностью разлетелась. Энергия меча Ки рубила все подряд, в результате чего большинство истинных бессмертных их формаций превратились в пыль. Шесть Дао-отцов и оставшиеся истинные бессмертные попытались бежать, но полупрозрачный золотой меч развернулся, превратившись в огромную черную дыру, которая втянула в себя и перемолола всех бессмертных и демонических богов, находившихся в этой зоне. Некоторые пытались спрятаться в своих бессмертных царствах, но даже они были раздроблены на мелкие кусочки. Из тысяч бессмертных только 8 смогли выжить. Это случилось только потому, что у них были необычайно могущественные миры или бессмертные состояния. Трое из 8 были Дао-отцами, а 5 были истинными бессмертными. «Идите сюда», — Нин в черном полетел к ним, взмахнув рукой и забрав их в свою сокровищницу. «Пепел к пеплу, пыль к пыли», — лорд Тадхагата Будда, командовавший формацией Генезиса Пангу, также двигался через пустоту по пути к армии единых ворот. Могущественные формации единых ворот быстро обратились в бегство. Хотя внутри этих формаций было много бессмертных и демонических богов, как они могли сражаться с лордом Буддой? Рагнарокская формация была уничтожена Цзинином всего 2 ударами. «Вы будете уничтожены». Яростный рев эхом отозвался во всех трех царствах, заставив бесконечную пустоту содрогнуться. Раздался треск. Ослепительный золотой свет внезапно появился в конце пустоты. Это было похоже на гигантскую золотую слезу в пустоте пространства. Несмотря на то, что Союз Нувы и Единые Ворота продолжали гигантскую битву, они не могли не обратить внимания на то, что только что произошло. Разлом золотого цвета составлял не менее 100 миллионов километров, и он, казалось, почти разорвал все три царства. В глубине разлома золотого цвета можно было увидеть нечто похожее на массивный, мутный поток. Бум! Мощный поток воды вырвался из золотого разлома, быстро прорвав пустоту, и потек к полю битвы, где располагались Союз Нувы и Единые Ворота. Когда вода прекратила течение, золотой разлом вдалеке быстро закрылся, полностью исчезнув из поля зрения. «Сердце демона», — первым произнес бог всех демонов. «Ахахахахаха, я, наконец, вернулся, я, наконец, вернулся». Ахахаха! Раздался дикий, безумный смех, звучащий через всю пустоту. Бурные воды реки быстро превратились в высокую, стройную, черную фигуру. У него были толстые, густые чернильные брови и пара опьяняющих глаз, которые заставляли тех, кто заглядывал в них, чувствовать неконтролируемое желание подчиниться. Его черная одежда шуршала вокруг него, когда его аура вздымалась к небесам. Тадхагата. Черная фигура махнула рукой, которая снова превратилась в бушующую реку, которая полетела прямо к лорду Будде. Лорд Будда, который занимался армией единых ворот, был вынужден обратить свое внимание на эту надвигающуюся атаку. Бум! Массивная формация Генезис Пангуса дрогнулась, и лицо Тадхагата изменилось. Бушующая река затем совершила второй удар с невероятной скоростью, настолько мощной, что никто из присутствующих не смог ее заблокировать. Бум! Формация Генезис Пангу фактически развалилась. Лорд Будда был отброшен назад, после чего он лихорадочно махнул рукой, чтобы воспользоваться своим Будда-царством на ладони и собрать как можно больше эмпирийских богов. Однако более 90% эмпирийских богов были мгновенно стерты в порошок. Умри! Как только черная фигура напала на Тадхагату, Цзинин сразу же применил свою формацию «Тройной меч» для контратаки, направив ужасающую силу полупрозрачного золотого меча вперед. Фигура в черном нанесла еще один удар ладонью. Ладонь снова превратилась в бушующую реку, ударившуюся о кончик этого полупрозрачного золотого меча. Меч зазвенел, когда бушующая река содрогнулась и слегка рассеялась. Однако сам меч был отброшен назад. Все поле битвы полностью замолчало. Армия Союза Нувы преследовалась. Она начала перегруппировываться. Истинные тела Нина и его исконного близнеца двинулись навстречу друг другу, а лорд Будда тоже улетел на свою сторону. Все смотрели на эту черную фигуру. Позже он дважды атаковал ладонями. При одной атаке ладонями он без усилий подавил формацию «Тройной меч». Второй атакой он совершил двойной удар, которым уничтожил формацию «Генезис Пангу», которой командовал лорд Будда. Вжух, вжух, вжух. Быстро собралась великая армия единых ворот. Даже демонический бог Сухой Шип, Сабля и другие временно отступили. Когда он отступил, демонический бог Сухой Шип пристально посмотрел на тощую, черную фигуру, мысленно спросив Саблю. Это, сердце демона, он слишком силен. Даже в бесконечном изначальном хаосе он был бы одним из самых величайших богов и старейших бессмертных. Он невероятно близок к уровню мирового бога. Да, он определенно является трансцендентной фигурой среди старших богов и наследных бессмертных. Сердце Сабли тоже дрожало. Обыкновенные старейшие боги имели силу обычного повелителя. Это была сила, которую родили старшие боги. Элитные старейшие боги включали таких, как Цзинин и Хранитель Вечного Леса. Когда Даосист Три Чистоты и другие использовали определенные формации, они могли также достичь такого уровня власти. В бесконечном первозданном хаосе большинство старейших богов и первый эшелон наследных бессмертных, которые имели много опыта за плечами и которые упорно трудились, как правило, были в состоянии достичь элитного уровня силы. Однако менее одного из тысячи старейших богов смогли достичь такого высокого уровня, уровня мирового бога или бессмертного хаоса. Будьте осторожны все. Это, властелин сердца демона, мысленно послал Даосист Три Чистоты. Давным-давно он объединил свое тело с небесным Дао. Я никогда бы не подумал, что он действительно сможет убежать от этого. Каждый, кто видел эту сцену, мог догадаться, что, скорее всего, бог сердца демона только что освободился от небесного Дао. Если бы он этого не сделал, как бы он мог нанести им удар и убить так много эмпирийских богов? Он действительно вырвался на свободу. Нин тоже боялся. Это было слишком страшно. Его формация тройного меча была его самой мощной техникой. Но она действительно была раздавлена в головокружительном столкновении. Этот властелин демонического сердца был слишком сильным. Во время войны, которая закончилась изначальной эрой, самым могущественным воином мира хаоса Пангу была мать Нува, в то время как самым могущественным воином единого мира хаоса был сердце демона. Они были на одном уровне. Мать Нува стала богом мира и оставила три царства, в то время как бог сердца демона слился с небесным Дао и остался там на долгие годы. Но сегодня он освободился. Сердце демона. Два тела бога всех демонов снова слились воедино. Он спокойно смотрел на сердце демона. Ты должен объяснить мне. Объяснить? Черное одеяние бога сердца демона шелестело, пространство вокруг него пульсировало, как вода. Он усмехнулся. Да, я должен объяснить. Ты действительно очень умен, бог всех демонов. Даже годы назад я мог сказать, что, несмотря на то, что репутация хранителя Вечного Леса была второй после моей в едином хаосе, только ты действительно был мне ровней. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты сделал во время столкновения между нашими двумя хаос-мирами. Если бы это было не для тебя, я бы не смог увидеть моего ученика и великих проучеников сегодня. Объясни. Бог всех демонов продолжал смотреть на него. О, рассмеялся сердце демона. Твоя догадка верна. Я действительно был тем, кто стоял за всем этим. Сердце демона обратил свой гипнотический взгляд к союзу Нувы. Его голос звучал эхом в пустоте. Это все из-за меня. Я хотел избавиться от трех царств, поэтому я должен был придумать способ совершить эту великую войну. Как связано твое освобождение с последней войной? Бог всех демонов нахмурился. Ахахаха. Я скажу вам, вам всем, особенно вам, бросил сердце демона союзу Нувы. Прежде чем умереть, я дам вам знать, за что вы умрете. Верховные власти союза Нувы были готовы убивать. Этот властелин сердца демона вел себя слишком высокомерно. Он фактически не обращал на них никого внимания. Тем не менее, Нин и другие все понимали, что, несмотря на то, что сердце демона не сможет без особых усилий доминировать над ними, как это сделал бы бог мира, сила, которую он проявлял сейчас, означает, что несколько повелителей союза Нувы, скорее всего, должны будут объединить свои силы, чтобы остановить его. Цзинин, твое истинное тело, Цзюэмин и я, объединим силы и выступим одновременно против сердца демона, мысленно сказал Суйжинь. Хорошо, Нин и Будда Цзюэмин согласились. Том 23, глава 21, книга 23 «Последняя война», глава 21 «Бог сердца демона». Истинное тело Цзинина было таким же прочным, как первоклассное протокосмическое сокровище. Будда Цзюэмин овладел девятью элементами, изобретая свои собственные искусства ладоней, которые были еще более грозными, чем у лорда Тадхагаты. Мало того, что его ладони были сопоставимы с первоклассными протокосмическими сокровищами, таким было и остальное его тело. Что касается Суйжиня, его достижения в огне были очень глубокими. Он уже давно освоил свою собственную технику перевоплощения пламени, которая была похожа на то, как сердце демона мог превратить свое тело в воды бушующей реки. Вот почему Цзинин, Цзюэмин и Суйжинь осмелились сразиться с сердцем демона. Однако сердце демона уважал союз Нувы, не обращая внимания ни на что. Он задумчиво вздохнул. Когда Нува внезапно стала богом мира, она сразу пришла за мной. У меня не было выбора. Я мог чувствовать, что небесный даос новообразованных трех царств содержал в себе демонический стержень, и поэтому я сразу же слился с этим небесным даосом, избегая катастрофы. Если бы Нува захотела убить меня, ей пришлось бы уничтожить все три царства. Понятно, что она не хотела этого делать. Хотя мне удалось выжить, я постоянно находился в ловушке внутри небесного даоса, став его частью. Даже я сам думал, что навсегда останусь частью небесного даоса, и что я погибну в трех царствах, когда они в конце концов погибнут, как это делают все хаосы. Но я не хотел этого принимать, и поэтому все это время я искал шанс убежать от небесного даоса. Сердце демона снова повернулся к союзу Нувы. Небесный даос, который относится к трем царствам, был сформирован из нескольких даа, включая металл, лес, воду, огонь, землю, инь-ян, жизнь, разрушение, хаос, меч, тайцзи, бесконечность, гром, демоническое сердце и прочее. Эти бесчисленные даа объединились, чтобы сформировать полный набор функционирования небесного даа. Позже я понял, что небесный даос не всегда полностью стабилен. Например, когда многие миры начали очищать свои леса, причиной того, что количество деревьев в трех царствах медленно уменьшалось, было ослабевание небесного даа дерева. Сердце демона улыбнулся. Услышав это, Цзинин, находившийся поодаль, удивился. Правильно. Записи, которые бог мира Северный передал Нину, дали ему понимание того, что между мирами хаоса существуют различия. Например, в некоторых хаос-мирах было огромное количество огня. Эти места были известны как пламенные хаос-миры. Самым могущественным даа в пламенном хаос-мире было небесное даа огня, и в этом хаос-мире вполне возможно, что оно был бы почти таким же полным, как небесное даа изначального хаоса. Даа меча также имела по крайней мере 6 уровней, и поэтому также было сопоставимо с небесным даа изначального хаоса. И даа дерева, и даа огня также могли постоянно развиваться до степени соответствия небесному даа изначального хаоса. Пламенный мир хаоса мог в течение своего развития страдать от особых обстоятельств, которые могли бы привести к его уничтожению. Они наполнили бы весь хаос мир аурой разрушения, что могло бы привести к его собственному разрушению. Что касается, прежде всего, высшего небесного Дао огня, оно резко ослабело бы, позволив небесному Дао разрушения стать самым важным небесным Дао в этом хаосе. В каждом небесном Дао происходит колебание, улыбнулся сердце демона. Когда три царства погружаются во раздоры, приводящие к смертям и убийствам, дьявол в сердце всех существ будет крепнет. В результате все Дао демонического сердца будет становиться все сильнее и сильнее. Я понял, что по мере того, как Дао демонического сердца усиливалось, мое влияние на три царства также увеличилось. На самом деле у меня было ощущение, что если Дао демонического сердца будет достаточно сильным, я смогу освободиться от небесного Дао трех царств. А если Дао демонического сердца станет самым могущественным Дао из трех царств, тогда я стану абсолютным властелином трех царств. Моя будет волей самих трех царств. Однако, три царства – это всего лишь один хаос. Как я могу позволить себе постоянно привязываться к одному хаос-миру? Все, что мне было нужно, это сделать Дао демонического сердца достаточно сильным, чтобы сбежать от небесного Дао. Увы, небесный Даос функционировал таким образом, чтобы баланс автоматически поддерживался. У меня не было шансов что-то изменить. До того дня, мое время не пришло, самодовольно сказал сердце демона. После бесчисленных лет многие существа в трех царствах достигли непостижимого уровня. Появилось больше бессмертных культиваторов и сверхмонстров. Родилось много небесных бессмертных, эмпирейских богов и истинных бессмертных, а также Дао отцов. Это увеличило нагрузку на три царства. Все вы отказались участвовать в гражданской войне, а это означало, что все больше и больше экспертов продолжали появляться при очень небольшом количестве погибших. Бремя на трех царствах стало настолько велико, что я чувствовал, что однажды это приведет к тому, что три царства будут уничтожены. Что? Все присутствующие были поражены. Слишком много живых существ может вызвать разрушение трех царств, разве вы не понимаете? Представьте, что вы находитесь на лодке, в которую умещается 20 человек. Если 200 сядут в лодку, она утонет. То же самое верно для трех царств. Это не более чем один хаос. Вы можете сами убедиться, сколько верховных властей, бессмертных и демонических богов существовало в рамках союза Нувы и моих единых ворот. Число небесных бессмертных было действительно недопустимым. Сердце демона холодно рассмеялся. Как союз Нувы, так и единые ворота должны были признать, что это правда. Раньше все они вздыхали над тем, что эта война была гораздо более масштабной, чем та, которой закончилась изначальная эра. И все же эксперты, принявшие участие в войне, которая закончилась изначальной эрой, произошли из двух разных хаос-миров, в то время как на этот раз они пришли только из одного, трех царств. У этого единственного хаос-мира было больше экспертов, чем было бы у двух хаос-миров вместе взятых. Несмотря на то, что три царства были особым хаосом, рожденным от столкновения двух разных хаос-миров, он, по-видимому, все же находился под огромным давлением из-за количества существ, населявших его. Небесный Даос трех царств по сути искал решение о сокращении числа живых существ в трех царствах. Он послал бесчисленные бедствия и невзгоды, но это было бесполезно. Бессмертные и демонические боги хорошо умеют выживать. Бедствия, которые использовал небесный Даос, были способны убить только обычных смертных, и даже тогда бессмертные и демонические боги иногда создавали большие формации, чтобы защитить этих смертных. Смертные продолжали распространяться, наполняя каждый мир трех царств. Бесчисленные бессмертные и сверхмонстры продолжали свой путь совершенствования, в результате чего становилось все больше и больше влиятельных экспертов. Если бы это продолжалось, то все три царства были бы полностью разрушены бременем. Вот тогда я понял, что пришел мой шанс. Я связался с тремя царствами, передав им предложение, чтобы союз Нувы и Единые Ворота участвовали в Великой Битве. Моя идея состояла в том, чтобы обе стороны вели Великую Гражданскую Войну. Без сомнения, огромное количество бессмертных и демонических богов умрет во время этой войны. Это мгновенно заставило бы значительно уменьшить нагрузку на три царства. Сердце демона засмеялся. И нам было легко спровоцировать эту войну. Все, что нам нужно было сделать, нашептывать обеим сторонам путь, говоря им, что только одна из двух сможет выжить. Если одна сторона хочет выжить, ей придется уничтожить другую сторону. Живые существа трех царств никогда не будут подвергать сомнению то, что сама судьба шепчет им. Ахахаха, но река судьбы трех царств не более, чем часть небесного Даоса, который служит для поддержания трех царств. Сердце демона расхохотался. В прошлом небесный Даос трех царств действовал очень справедливо. Однако после того, как он осознал, что распространение различных живых рас угрожает самому выживанию трех царств, он автоматически начал настраиваться таким образом, чтобы обеспечить внутреннюю войну между различными расами. Все, что я сделал, это немного подтолкнул. Союз Новые Единые Ворота стояли с пепельного цвета лицами. Это была схема, это был небесный Даос трех царств, он велел им убивать друг друга. Я подтолкнул Единые Ворота, вызвав всевозможные беды, заполнив три царства всякими беспорядками и убийствами. Тени были брошены в сердца бесчисленных живых существ, порождая бесноватое в их душе. Сердце демона смеялся. У меня даже были запущены крупномасштабные убийства членов семей и близких союза Новой Едиными Воротами, в результате чего демоническое росло в сердцах многих из вас. Некоторые даже умерли, когда их бесы вышли из-под контроля. Три царства были брошены в хаос, а демоническое процветало. Демоническое Дао продолжало становиться все более могущественным. Хотя я чувствовал, что оно все больше и больше растет, я продолжал ждать. Я знал, что могу сделать только одну попытку освободиться от трех царств. Если бы я потерпел неудачу, небесный Даос использовал бы всевозможные схемы и уловки, чтобы более ловко заманить меня и подавить. Мне было бы очень сложно найти второй такой шанс. После тысячи лет хаоса в трех царствах демоническое Дао стало очень сильным. Наконец, вы начали войну. Какая прекрасная резня. Бессмертные и демонические боги умерли толпами. Вы были полны ненависти и желания убить. Вы ненавидели своих врагов до кончиков ногтей, но вы не подозревали, что, когда ваша ненависть наполняет небеса, бесы растут в трех царствах и внутри вас. Демоническая Дао только усиливается. Сердце демона улыбнулся. Нува оставила эти формации, и я полагаю, что она также оставила технику, позволяющую тренироваться, чтобы стать старейшим богом. Многие из вас закончили тем, что стали старейшими богами, и у вас также были такие мощные формации. Последняя война только что началась, а единые ворота уже посыпались. Вот почему я решил немедленно вырваться из трех царств. Ха-ха-ха, бесчисленные годы я готовился к этому мигу. Я был на более высоком уровне просветления, чем во время войны, которая закончилась изначальной эрой. Когда я внезапно решился, я смог вырваться из трех царств одним махом. С этого дня я навсегда буду свободен и ни к кому и ни к чему не привязан. Сердце демона рассмеялся, его смех отражался в бесконечной пустоте. Все присутствующие, будь то союз Нува или единые ворота, могли почувствовать дикую, безудержную радость, которую испытывал сердце демона. Он был заключен в тюрьму бесчисленные годы и провел много времени, чтобы сбежать, зная, что будет только один шанс, и у него это удалось. Еще бы ему не радоваться, поскольку история понятна всем вам. Сердце демона с любопытством обвел взглядом союз Нувы. Теперь вы можете умереть. Том 23, глава 22, книга 23. Последняя война. Окруженные и атакованные. Пойдем. Сухой шип и сабля стояли на краю поля битвы. Союз Нува еще не начал снова сражаться с едиными воротами, но эти двое обменялись взглядами и мгновенно скрылись в своем темно-золотом замке. Взмыв вверх, они улетели далеко. Защищенные в замке Сухой шип, сабля и прочие обитатели теперь были довольно спокойны. Я не ожидал, что местный хаос-мир создаст поистине элитного старейшего бога. Сухой шип хрипло вздохнул. Этот старейший бог будет считаться экспертом даже в бесконечном изначальном хаосе. Обычные старейшие боги были самым слабым типом старейших богов. Элитные старейшие боги были талантливыми, могущественными старейшими богами, которые имели достаточно сильные божественные способности и довольно глубокое понимание Дао. Однако верховные старейшие боги были очень близки по своей силе к мировым богам. Они считались истинными экспертами, и они, как правило, хорошо ориентировались в бесконечном изначальном хаосе. Ясно, что в трех царствах не было старейшего бога такого ранга. Старейший бог такой величины появлялся лишь тогда, когда происходило слияние чудовищного таланта, невероятной удачи, превосходных божественных способностей и приемов, исключительных сокровищ и многих других факторов. Только тогда возникал такой великий старейший бог. Сухой шип и сабля отступили. Обе армии были похожи на стрелы, натянутые тетивой, готовые выстрелить в мгновение ока. Убить. Цзинин, Дзюэмин, давайте сделаем это. Суэжинь, Будда, Дзюэмин и Цзинин одновременно отправились к сердцу демона. А я вас сейчас провожу. Тело бога всех демонов размылось, еще раз распалось на два, когда он отправился остановить Нина в черном и лорда Тадхагату. Поскольку он не смог остановить Нина в черном, Нин уже убил многих людей раньше. Лорд Тадхагата реформировал новое поколение Генезиса Пангу. На данный момент больше не было возможности остановить его. Удар. Свист. Два бога всех демонов начали сражаться с Нином в черном и лордом Буддой. Бог всех демонов был просто слишком быстрым, даже быстрее, чем формирование тройного меча Нина. Это позволило ему полностью связать как Нина, так и лорда Будду. Хранитель вечного леса, у меня есть все бессмертные таблетки, которые мне нужны. Посмотрим, как долго сможет держаться твоя божественная сила. Даосист Три Чистоты и его формация снова начали сражаться с Хранителем Вечного Леса. Даосист Три Чистоты использовал бессмертную энергию, а Хранитель Вечного Леса – божественную силу. Не было реального способа пополнить божественную силу. Грубо говоря, было несколько уникальных сокровищ, которые могли бы ее пополнить, например, Нектар Хаоса, но эти сокровища были невероятно редки. Целой бутылки нектара хаоса было бы достаточно для восстановления тел 10 или 20 небесных бессмертных, но ее было бы недостаточно, чтобы исцелить тело истинного бессмертного. Чтобы исцелить тело старейшего бога, даже 100 бутылок нектара хаоса не хватило бы. Очевидно, ни у кого в трех царствах не было так много нектара хаоса. Даже в бесконечном изначальном хаосе не было никого, кто бы растратил нектар хаоса только для того, чтобы пополнить свою божественную силу. Не беспокойся обо мне, моя божественная сила может держать меня в течение довольно длительного периода времени. Демоны теперь намного мощнее, чем раньше. Ваша сторона падет задолго до того, это сделаю я, холодно заметил Хранитель Вечного Леса. Эти два бывших друга сражались друг против друга не на жизнь, а на смерть. Оба они знали, что это было вызвано богом сердцем демона, но выглядело так, будто они ехали на спине тигра. Не было способа сбежать. Ненависть между едиными воротами и союзом Нувы теперь была слишком глубокой. Даосист Юань, яростно взревел Гунгун. Единственным ответом были те бесчисленные волосы из конского хлыста старого Юаня, которые полностью блокировали его. Оборонительные навыки старика Юаня были просто чересчур грозными. На данный момент Гунгун был загнан в угол. Бум, бум, бум. Шиньнун командовал своей формацией Генезис Пангу, сражаясь с Даоотцом чернильным бамбуком. Истинное тело Даоотца Кровавого Лебедя и его исконный близнец прилетели к армии Единых Ворот сражаться с Союзом Нувы. Сейчас на поле битвы был только один повелитель, который был свободен Хауи. Хауи сражался с чужим, с сухим шипом. Однако теперь, когда сухой шип и сабля отступили, Хауи был свободен в выборе из двух вариантов. Он мог либо помочь своей армии сражаться с армией Единых Ворот, либо мог участвовать в битве между элитарными единицами. Хауи знал, что сейчас критическая часть этой битвы – война с сердцем демона. Битва между двумя великими армиями была не столь важной. Армии Единых Ворот оказывал помощь Кровавый Лебедь, их стороне помогал Фуси, чья формация апокалипсиса водного пламени полностью контролировала поле битвы. Даже с помощью Кровавого Лебедя Единые Ворота продолжали находиться в невыгодном положении. Сердце демона – Хауи сосредоточил свое внимание на сердце демона. Сердце демона, готовься к смерти. Нин был в своей трехголовой и шестирукой форме, когда он начал ближний бой своими шестью мечами. Его мечи искусства были абсолютно шокирующими. Амитабха. Будда Дзюэмин стоял поодаль, атакуя сердце демона то одной гигантской ладонью, то другой. Что касается Суэжиня, он взмахнул своим деревянным посохом, превратив его в реку огня. Ахаха, это все, что у тебя есть, и ты хочешь попытаться остановить меня. Недавно освободившееся сердце демона жаждал борьбы. Когда Цзинин, Дзюэмин и Суэжинь напали на него, его тело размылось, так как он также показал три головы и шесть рук. Однако его шесть рук быстро превратились в шесть бушующих рек воды. Бум! Когда бушующие реки врезались в него, Нин все был сбит с пути, несмотря на то, что он изо всех сил пытался сопротивляться. Это было подавляющее несоответствие сил. Бум. Будда Цзюимин также был сбит в полете. Бум! Суй Жень был отброшен назад. Все трое имели мощные защитные божественные способности и остались невредимыми. Тем не менее, у сердца демона в общей сложности было 6 рук, но он использовал только 3 из них сейчас. Он смог бы полностью раздавить их 3 руками, которые имели силу подавить 6 элитных повелителей, таких как Цзинин, у которого был шанс только потому, что у него было достаточно сильное божественное тело, чтобы хоть как-то противостоять этим атакам. Сердце демона явно был высшим старейшим богом, и у союза Нувы не было никого с таким уровнем власти. По мере того, как эти 3 бушующие реки продолжали падать на них, сердце демона внезапно послал другие 3 реки к Суйжиню. «Умри, Суйжинь!» — раздался холодный голос бога сердца демона. Цзинин и Цзюимин имели тела, сопоставимые с первоклассными протокосмическими сокровищами. Убить их было бы трудно. У Суйжиня было тело, которое могло превратиться в пламя. Хотя его также было бы трудно убить, немного легче все же было бы убить его, чем Цзинина или Цзюимина. Но в этот момент, сердце демона внезапно почувствовал необъяснимое усиление страха. Он поспешно повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит, и сразу увидел Хауи, стоящего далеко вдали. Хауи холодно смотрел на него. Он держал в одной руке древний божественный лук в одной руке и черную стрелу в другой. Хауи. Сердце демона ухмыльнулся, затем его смех загрохотал сквозь пустоту. Хауи. Ха-ха-ха. Я больше всего боюсь стрельбы из лука. Ну что ж, давай. Хауи был спокоен и молчалив, когда он медленно оттянул тетиву и заправил стрелу. Дрожь. Хауи не тянул лук. Кончик его стрелы указывал прямо на бога сердца демона. Все поле битвы находилось в странном молчании. Все присутствующие бессмертные и демонические боги могли ощущать невидимое давление, которое их тяготило. Это, лица сухого шипа и сабли поодаль несколько изменились. Какой страшный тип стрельбы из лука, пробормотал про себя сухой шип. Это Хауи, он действительно грозный. Этот местный хаос-мир слишком силен. Он действительно впечатляет. Сабля также почувствовал тяжесть. Даже Гунгун и старик Юань остановились посреди битвы, повернувшись, чтобы посмотреть на Хауи. Оба они также достигли 5-й стадии сердечной силы, и они чувствовали, что Хауи был сейчас на 5-м этапе. Однако в тот момент, когда Хауи натянул свой лук, они почувствовали невидимое давление, сокрушившее их дух. Это было абсолютно ужасающее умение стрелять из лука, которое предполагало полное объединение силы сердца, божественной силы и души вместе. Эта стрела будет более ужасающей, чем та, которой он убил золотого ворона императора монстров много лет назад. Фуси также наблюдал за этой битвой и вздыхал про себя с изумлением. Эта стрела, Нин почувствовал, как его сердце задрожало. Хотя стрела не нацелилась на него, он будто увидел белого кролика, который внезапно столкнулся со спящим тигром. Тигр дремал, но кролик все еще чувствовал, как его сердце содрогается от страха. Эта стрела, даже лицо бога всех демонов изменилось. Во время войны, которая закончилась изначальной эрой, он не воспринимал Хауи всерьез. В конце концов, стрелы Хауи не смогли его догнать. Но теперь, столкнувшись с этой стрелой, бог всех демонов мог почувствовать, что даже он не сможет убежать. Сначала он должен будет заблокировать стрелу, а затем убежать. Все присутствующие чувствовали угрозу, которую представляла стрела Хауи. Даже самая могущественная фигура, бог сердца демона, почувствовала, как его сердце слегка дрогнуло. Однако он все еще чувствовал абсолютную уверенность в себе. «Умри!» Бог сердца демона продолжал бить в сторону Суйжиня 4 руками, каждая из которых была превращена в бушующую реку. Свист, легкий звон тетивы. Стрела мгновенно пробила пустоту. Сначала она была совершенно безмолвна, но, пробираясь сквозь пустоту, она немедленно начала поглощать всю энергию вокруг него. Элементарная энергия, природная энергия, энергия хаоса, она поглотила все и завыла, прорывалась сквозь пустоту. Скоро аура света вокруг стрелы стала 30 тысяч метров в длину, 3 миллиона метров в длину, 3 миллиона километров в длину. Это было похоже на огромную радугу, которая неслась через пустоту. Все верховные власти испытывали чувство огромного давления. Ахахаха. Бог сердца демона просто рассмеялся, продолжая атаковать Суйжиня. Атакуемое этими 4 реками, пламя Суйжиня быстро истощалось и тратилось. Когда весь его огонь будет израсходован, он погибнет. Свист. Гигантская стрела радуга, наконец, дошла до бога сердца демона. Эта стрела была слишком быстрой, чтобы он мог уклониться, и он чувствовал, что уклоняться будет ниже его достоинства. Его взгляд, наконец, упал на радугу стрелы. Для него неземная сила радужного света, окружающего стрелу, была безопасной. Единственной реальной угрозой была сама по себе обычная черная стрела. Том 23, глава 23, книга 23 «Последняя война», глава 23 «Безумный». Сердце демона все еще ощущало оттенок страха в своем сердце, и он не осмеливался быть слишком самоуверенным с этой атакой. Несмотря на то, что он упивался своей бравадой, когда стрела действительно выстрелила в него, он стал крайне осторожен. Хаем, бог сердца демона, фыркнул, все его тело начало превращаться в бесконечный поток воды. Казалось, что его тело было сделано из бесчисленных капель воды. Удар. Стрела ударила прямо в сердце демона. Он не пытался ее блокировать, позволив стреле ударить прямо в его тело. Вода вибрировала вокруг стрелы, которая легко пробилась сквозь нее, а затем вышла из спины сердца демона и продолжила лететь вдаль. Если вы попытаетесь резать воду ножом, вода будет продолжать течь. Когда стрела прошла через воду, она не оставила следов своего прохождения. Ша-ша-ша-ша. Лицо сердца демона внезапно стало пепельным, исполненным ужаса. В его груди появилась дыра, там, где прошла стрела, и эта дыра быстро увеличивалась и разъедала все остальное тело. Капли воды испарялись и исчезали. Невозможно, невозможно. На лице у сердца демона был ужас. Моя водная форма усовершенствована. У меня бессмертное тело. Это невозможно. Невозможно мне навредить. Верховные власти ворот также начали паниковать. Союз Нувы, Цзинин, Даосист Три Чистоты и остальные были в восторге. Однако никто из них не понимал, что происходит. Даже Цзинин не понимал. Всемирный бог Северный передал ему определенную информацию, но было еще много того, чего он не знал. Это убийца богов, сухой шип и сабля наблюдали издалека, и сабля бормотал про себя. Убийца богов, кто это? Сухой шип был удивлен. Он немедленно послал мысленно, что это убийца богов. Это особый метод нападения, который способны использовать только таинственные культиваторы сердечной силы. Послал мысленно однорукий сабля. Могут объединить свою сердечную силу с божественной, а затем использовать ее для атаки. Они используют свою собственную божественную силу, чтобы уничтожить божественную силу противника. Это похоже на взаимное истощение божественной силы. Культиватор сердечной силы будет исчерпывать свою собственную божественную силу, чтобы противник исчерпал еще большую божественную силу. Это похоже на стратегию жертвоприношения. 800 твоих людей, чтобы убить 1000 врагов. Тем не менее, это ужасающая способность, мысленно произнес однорукий сабля. Как только культиватор сердечной силы начнет использовать эту технику, он будет практически непобедим другими богами и старейшими бессмертными. Однако, хотя он мог бы убить своих врагов, он также сильно навредит и себе, потому что больше не сможет сражаться. Вообще говоря, культиваторы сердечной силы не желают использовать эту способность, если они не находятся в действительно отчаянном положении. Кроме того, даже среди культиваторов сердечной силы этот метод можно считать довольно редким. О, сухой шип был очень удивлен. Хотя он тоже порой пускался в авантюры, он в основном путешествовал по регионам, с которыми был хорошо знаком. Сабля, по правде говоря, был более смелым и бесстрашным, чем он. Сабля бывал в более опасных зонах и знал много всего. Бог сердца демона вот-вот умрет. Сабля уставился на сердце демона, находящегося вдалеке. На самом деле он наткнулся на такого ужасающе мощного культиватора сердечной силы, и этот культиватор сердечной силы готов пожертвовать чем угодно, чтобы убить его. Если то, что ты говоришь, правда, то после того, как Хауи убьет сердце демона, он, вероятно, сам окажется на грани смерти, улыбнулся сухой шип. Это означает, что у нас все-таки есть шанс. Этот Хауи, должно быть, приобрел наследие культиватора сердечной силы. Сабля сверлил глазами Хауи, находящегося поодаль. Я абсолютно отказываюсь верить, что он мог бы придумать эту технику самостоятельно. Были применены десятки миллионов методов применения сердечной силы. Некоторые культиваторы с пятой стадии сердечной силы имели среднюю силу, но у некоторых настоящих культиваторов сердечной силы были методы, которые были достаточно мощны, чтобы заставить струсить всех старейших богов и наследных бессмертных. Техника Хауи убийца богов была одной из таких методик. Значит, этот метод действительно действует на тебя. Увидев, что сердце демона ранен, жажда убийства в глазах Хауи стала еще более сильной. Я беспокоился, что ты можешь быть настолько силен, чтобы проигнорировать мои стрелы. Цзинь. Хауи быстро натянул стрелу, затем выстрелил одним быстрым движением. Свист. Черная стрела скользнула вперед, как молния. Цзинь. Не колеблясь, Хауи достал еще одну стрелу, вставил ее, натянул и выстрелил. Одна стрела за другой пробивалась сквозь пустоту, превращаясь в серию ослепительно блестящих радуг, которые стреляли прямо в бога сердца демона. Это было странное, уникальное тайное искусство, которое он искал в течение бесчисленных лет измельчения деревьев на горе Внутреннее Сердце. Используя технику, он истратил огромное количество божественной силы, но ему было все равно, он продолжал яростно стрелять. Он выпустил 9 стрел на одном дыхании. Эти 9 стрел превратились в радуги, когда они пронеслись сквозь пустоту. Они летели к богу сердца демона. Мало того, что Хауи был чрезвычайно мощным, он смог одновременно управлять 9 стрелами. Нет, нет. Бог сердца демона в ужасе смотрел, когда стрелы к нему сквозь пустоту. Одна стрела уже сильно ранила его. Как он мог выжить после этих 9? Стрелы были слишком быстрыми. Даже бог всех демонов не был столь же быстрым, как эти стрелы, а где там богу сердцу демона? Нет, я не умру. Взгляд сердца демона стал безумным. Свист. Тело сердца демона внезапно раскололось, в результате чего появилось более сотни его клонов, бежавших во всех направлениях. Взрыв. Одна радужная стрела попала прямо в тело сердца демона. После проникновения в его тело его сила была слегка ослаблена, но она все еще была достаточно мощной, чтобы пройти насквозь и стрелять в сторону другого сердца демонов. Что касается первого удара, его тело мгновенно уничтожилось. 9 радуг продолжали лететь по воздуху с высокой скоростью, стреляя в сторону разных богов сердца демона. «Это бесполезно», — вдалеке покачал головой Сабля. Каждая стрела наполнена огромным количеством божественной силы Хауи. Пока его божественная сила не будет исчерпана, стрела не остановится. Вот почему разделение твоего тела на несколько клонов – это совершенно неэффективный способ избежать этой ужасающей атаки. Как можно легко преодолеть атаку, известную как убийца богов? Если бы это было возможно, она не была бы такой смертельно опасной. Бог сердца демона также быстро понял, что это решение не сработает. Его 106 еще существовавших тел заревели в унисон и превратились в бушующую реку огромных масштабов. Огромная река превратилась в гигантскую водяную ладонь, которая ударила прямо по одной из стрел. Бум! Лобовое столкновение. Стрела была сбита, но причудливая божественная сила, впитанная в нее, все же мгновенно поглотила гигантскую ладонь, истратив огромное количество божественной силы. Уклонение не работает. Блокировка ничего не дает. Что мне делать? Сердце демона снова закричал, из-за чего огромная река внезапно разорвалась и открыла перед ним кусок пустоты. Река быстро уменьшилась в размерах, полетела прямо к этому огромному разлому. Вжух! Стрела преследовала его, последовав за ним в раскол. Бум! Пустота снова разорвалась. Бушующая река вылетела с другой стороны через новый раскол, превратившись в сердце демона. Этого быть не может. Я не могу поверить. Я не могу поверить в это. Сердце демона неистовствовал. Когда он смотрел на стрелы, пущенные в него издалека, чувство абсолютного отчаяния, которое он испытывал, начало сводить его с ума. Он так долго ждал, так долго планировал вернуть себе свободу. Наконец, ему удалось убежать от небесного Даоса. Он думал, что сможет легко подчинить союз Нувы. Он планировал покинуть 3 царства до верховных властей единых ворот, а затем возглавить небольшую группу людей, чтобы выходить в более широкий мир за пределами 3 царств. Он считал, что обширный изначальный хаос был его вотчиной. Даже Нува стала богом мира. Сердце демона был уверен, что и он может стать мировым богом. У сердца демона было так много планов на будущее, так много амбиций, мечтаний. Но теперь он умрет. Эти стрелы были совершенно ужасающими, и не было никакой возможности их блокировать. Он почувствовал настоящее отчаяние, когда посмотрел на них, приближающихся к нему. «Я действительно не могу это принять. Я не могу», — бормотали его клоны по всей пустоте. «Хорошо, если я умру, тогда давайте все умрем. Все вы тоже умрете». Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Сердце демона мгновенно превратил свое тело в ряд бушующих рек. Каждая из 6 рек сверкала белым светом, когда двинулись к союзу Нувы. В настоящее время стрелы Хауи его вообще не заботили. Единственное, что он хотел сделать, это убить. Если он умрет, тогда все они тоже умрут. Бог всех демонов мог только наблюдать за тем, что происходило, не будучи в силах это остановить. Он был в нескольких миллионах километров от Хауи. Хотя он был быстрее скорости света, который мог перемещаться на 3 миллиона километров в секунду, он сам мог передвигаться только на 5 миллионов километров в секунду. Хауи был способен поддерживать дистанцию, продолжая стрелять. Когда сила каждой стрелы была истощена, Хауи продолжал выпускать новые стрелы, намереваясь убить бога сердца демона как можно быстрее. «Держись, подожди немного, это окончательное отчаянное нападение сердца демона». Блок. Цзинин и Будда Цзюэмин обладали мощными божественными телами, и оба доблестно сражались на переднем плане, пытаясь заблокировать эту последнюю атаку. Однако двух из шести бушующих рек было достаточно, чтобы полностью их обезвредить. На самом деле Нин чувствовал, что атака сердца демона была немного сильнее, чем раньше. Он понял, что в своем безумстве сердце демона наверняка использует все возможности, которые он имеет, чтобы эта последняя атака удалась. Суйжинь. Нин внезапно осознал, что Суйжинь вдалеке был в крайне тяжелом положении, полностью окруженный двумя реками. Суйжинь рычал от ярости, его тело пылало огнем, когда он отводил свой деревянный посох в сторону для защиты. Первоначально его аура возвышалась до небес, но по мере того, как бушующие реки продолжали окружать его, его аура медленно и постепенно ослабевала. Том 23, глава 24, книга 23 «Последняя война», глава 24 «Вечный огонь». Нужно защитить Суйжиня. Даосист Три Чистоты отчаянно использовал свои бессмертные убийственные мечи. Он был довольно далеко от Хранителя Вечного Леса, и поэтому он мог позволить себе отдохнуть и временно проигнорировать своего противника. Ослепительный, замораживающий меч пробился сквозь пустоту, пронзая поток воды, окружавший Суйжиня. Бум! Неистовствующая река немедленно повернулась, чтобы отразить удары бессмертных убийственных мечей. Свет меча разрушился, и бессмертные убийственные мечи были отброшены назад. Спасаем Суйжиня! Цзинин и Будда Цзюэмин стремились перехватить атаки, но бушующие реки, кружащиеся вокруг них, полностью связали их, не давая никакого способа двигаться. Даже не думайте о том, чтобы уйти. Бог всех демонов легко блокировал движение Нина в черном и лорда Тадхагаты. Все верховные власти Союза Нувы хотели спасти Суйжиня, но никто из них не смог приблизиться к нему. «Шиннун, будь осторожен!» — яростно крикнул Фуси. Бум! Бушующие воды снова рухнули на Суйжиня. Стало понятно, что из шести рек воды, которые создал бог сердца демона, две были использованы для уничтожения Нина и Будды Цзюэмина, две – для убийства Суйжиня, а последние использовались против других лиц. Шиннун командовал формацией Генезис Пангу и использовал ее для борьбы в ближнем бою с сердцем демона. Вода рванула к Шиннуну. Шиннун пробовал уклониться, но бесконечно растущий бамбук останавливал его на каждом шагу. Вскоре бушующая река полностью охватила Шиннуна. Бум, бум, бум. По мере того, как воды реки врезались в Шиннуна, его формация Генезис Пангу начала дрожать. Она была на грани разлома. Нехорошо. Лица каждого члена Союза Нува изменились. Суйжинь был старейшим богом, и его тело могло быть дематериализовано в бесконечное пламя. Он мог противостоять атакам сердца демона в течение некоторого времени. Хотя ситуация выглядела опасной, он все равно мог еще держаться. Однако Шиннун был несколько слабее. Его формация Генезис Пангу, скорее всего, не сможет долго выдерживать атаки сердца демона и может быть уничтожена. Три чистоты, Фуси, защитите три царства. Голос Суйжиня внезапно эхом отозвался через пустоту, а затем его голос стал невероятно тихим и спокойным. Разожгите огонь и сделайте его вечным. Хотя его голос был тихим, он вселял ужас в сердца тех, кто его слышал. Тело Суйжиня было покрыто языками пламени, которые были слабыми, но все еще казались способными отбивать атаки. Внезапно, вокруг него резко вспыхнул свет. Спустя несколько мгновений свет вокруг него превратился в маленький огонь. Сам Суйжинь полностью исчез, оставив только 8 маленьких языков пламени. Хсссс хруст. 8 языков пламени казались крошечными и слабыми, и они появлялись и падали рядом с водами реки, которые окружали их. Эти причудливые языки пламени, казалось, несли с собой бесконечную жизненную силу. Хотя бушующие воды рек вокруг них продолжали делать все возможное, чтобы задушить эти языки пламени, вода все же начала кипеть и бурлить. Две реки начали быстро уменьшаться, становясь узкими и слабыми. Что касается этих восьми маленьких языков пламени, медленно они начали гаснуть. Одно пламя, два пламени, три пламени. Поскольку одна река полностью выкипела, а половина второй реки была разрушена, последние несколько языков пламени были погашены. Аура Суйжиня полностью исчезла. Суйжинь погиб. Бум, бум, бум. В тот момент, когда тело Суйжиня дематериализовалось в восемь языков пламени, по водам рек ударила серия стрел. Их основной целью была река, которая обвелась вокруг Шиннуна. Когда стрелы ударили в реку, река стала резко ослабевать до тех пор, пока она не перестала быть угрозой для Шиннуна. Стрелы двигались с невероятной скоростью. Хотя сердце демона приступил к серии заключительных, неистовых атак, окончательный взрыв силы Суйжиня привел к тому, что подошла смерть сердца демона. «Я не могу смириться с этим, не могу принять это, не могу принять». Яростный рев сердца демона все еще можно было слышать из вод бушующих рек. Когда Хауи продолжил стрелять стрелами, река стала уменьшаться и исчезать, пока, наконец, она не исчезла полностью. Вся пустота затихла. Союз Нува и Единые Ворота молчали. Все были ошеломлены. Эта война была спровоцирована сердцем демона. Он сделал это, чтобы сбежать от небесного Дао. Репутация и сила сердца демона, бывшего короля бесплодного Хаосмира, были известны всем на этом поле битвы. Союз Нувы был в ужасе от него, поскольку он был невероятно сильным. Но он тоже погиб. Как это могло случиться? Король богов в черном безучастно смотрел в пустоту. Когда он увидел, что объявился его учитель, он был исключительно счастлив. В конце концов, хотя он и был номинальным лидером Единых Ворот, его фактическим лидером был действительно бог всех демонов. Большинство из верховных властей не обращали на него особого внимания, поэтому он был в восторге от мысли о возможности снова укрыться под крылом своего хозяина. Но его учитель, сердце демона, погиб так. Это судьба. Бог всех демонов тихо вздохнул. Сердце демона тайно устроил весь этот бардак. Это действительно разозлило бога всех демонов, поскольку он был человеком, который ненавидел сражаться за власть. Однако выхода не было. Взаимосвязь между Едиными Воротами и Союзом Нувы теперь была похожа на совершенно непримиримые отношения огня с водой. Его единственный выбор был – следовать за сердцем демона, борясь с Союзом Нувы. Но теперь сердце демона погиб. Действительно погиб. Он пережил битву, которая закончилась изначальной эрой, но это он не пережил эту. В прошлый раз он смог слиться с небесным Даосом. Однако теперь, когда он однажды освободился от него, не было никакого способа, чтобы небесный Даос позволил ему снова слиться с ним. Вот почему ему некуда было бежать, когда на него обрушились последние стрелы Хауи. Суйжинь, Союз Нувы не праздновал свою победу. Все, что они чувствовали, скорбь. Когда даосист Три Чистоты, Цзинин, Фуси, Тадхагата и другие увидели, что Суйжинь превратился в восемь языков пламени, их сердца охватила печаль. Старший брат, глаза Шиннуна были мокрыми от слез. Стоило ли делать это ради меня? Шесть бушующих рек были похожи на тело сердца демона. Чем меньше они становились, тем слабее становился он. Последняя самоубийственная атака Суйжиня полностью сожгла почти две реки, в результате чего тело сердца демона резко уменьшилось и ослабело, что выиграло время для последних стрел Хауи, которые летели на помощь Шиннуну. Не вини себя, Суйжинь уже был в отчаянном положении. Даже если бы он не решился на это самоубийство, он все равно был бы убит сердцем демона. Утешая его, вздохнул Три Чистоты. Он просто не хотел видеть, как ты умираешь рядом с ним. Лучше было, чтобы кто-то один умер. Да, Шиннун медленно кивнул, но он не мог скрыть свое горе. Верховные власти Союза Нувы объединились. Хауи. Все они повернулись к Хауи, когда он полетел к ним. Лицо Хауи было пепельным, но он все же выглядел довольно спокойным. «Ты в порядке?» – сразу спросил его Куафу, командовавший формацией Генезис Пангу. «Жив еще», – кивнул Хауи и улыбнулся. Он быстро полетел в сторону Цзинина и Будды Цзюэмина. «Старший ученик, брат Хауи». Нин смотрел на Хауи. «Все это благодаря тебе. Если бы не ты, Хауи, нам было бы трудно выжить в этой битве». Будда Цзюэмин, находящийся рядом, вздохнул. «Я действительно не ожидал, что причиной этой войны станет бог сердца демона. Он и в самом деле был достаточно сильным, даже более могущественным, чем во время войны, которая закончилась изначальной эрой». Нин чувствовал, что аура Хауи была очень слабой сейчас. Он не до конца понимал, чего стоила Хауи каждая из его стрел, но видел, что цена была огромной. Если бы только Суйжинь был жив, Хауи тихо вздохнул. Он превратил свое тело в костер, используя свою жизнь, сделав огонь вечным. Это истинный смысл вечного огня. Будда Цзюимин сложил ладони в молитве. Амитабха. Нин тоже медленно кивнул. В течение изначальной эры Суйжинь вел к постепенному подъему слабую расу людей. Он наблюдал, как бесчисленные человеческие герои гибли ради своей расы. Таким образом, он разработал свою технику вечного огня. Тем не менее, вечный огонь мог разжечь свое самое сильное пламя, только когда он был действительно наполнен сущностью жертвоприношения. Хотя союз Нувы был исполнен горем, он также был полон уверенности в том, что он захватил контроль над полем битвы. Старик Юань, да, отец чернильный бамбук, хранитель вечного леса и другие уже отступили. Без бога сердца демона единые ворота больше не чувствовали уверенности в своей победе. Три чистоты, Тадхагата. Два тела бога всех демонов слились в одно. Он стоял в воздухе, смотрел на них и говорил спокойным голосом. Исход этой войны мне ясен. Сердце демона развязал эту войну. Все ради спасения от небесного Даоса. Кроме того, сами небесные Дао действовали так, чтобы вводить нас в заблуждение и провоцировать эту войну именно потому, что в трех царствах было слишком много живых существ. Многие из нас с обеих сторон погибли, и бремени для трех царств теперь намного меньше. Я думаю, мы должны закончить эту войну. Закончить войну, выражение лица Шиннуна было горьким, но его глаза вспыхнули, когда он прорычал, что единые ворота все еще намерены жить здесь. В трех царствах, три царства также являются домом для единых ворот. Бог всех демонов тихо вздохнул. Ахахаха. Даосист три чистоты холодно засмеялся. Ну и шутка. У вас был свой шанс. И на самом деле союз Нувы не желал, чтобы все это привело к войне. Ваша сторона постоянно вызывала проблемы, яростно нападала на нас и провоцировала нас. Вы даже зашли так далеко, что вызвали хаос во всех трех царствах, убив друзей и членов семей наших верховных властей. Как вы думаете, мы можем просто так простить все эти долги одним махом? Мы были бы очень глупы, чтобы позволить вам вернуться еще раз. Вы действительно думаете, что мы настолько глупы, чтобы сделать это снова? Том 23, глава 25, книга 23, глава 25, конец пути короля богов. Два великих союза бились друг с другом, пока Даосист три чистоты, Тадхагата, Фуси, Шиннун, Хауи, Цзюэмин, Гунгун и Цзинин мысленно обсуждали дальнейшие. Следует ли нам продолжать борьбу, или мы вынудим их покинуть три царства вместо этого? Послал мысленно Даосист три чистоты. Убить их всех, убедившись, что они никогда больше не доставят нам хлопот. Мысленное послание Гунгуна было наполнено жаждой мести. Кто сможет убить бога всех демонов? Спросил Тадхагата. Все замолчали. Тадхагата снова высказался. Хауи, сможешь ли ты убить бога всех демонов?